«Дорогая», — ответила княгиня, — «наверняка ты сообщила им кое-что еще. Разве ты не говорила, что после концерта зашла к нам в номер?» «С вами беседовал кто-то из полиции? Приставал с расспросами?» Чита Бонапарт обменялась понимающими взглядами, и княгиня сказала: «Сегодня днем сюда приходил помощник инспектора Агилар и задал нам кучу вопросов. Знакомы ли мы с твоим отцом? Почему мы не пошли на концерт, хотя нас пригласили, где мы были в тот вечер?» и так далее. «Мы подтвердили твою версию, которую ты должна была бы сообщить нам раньше, немного приукрасив ее, чтобы они оставили тебя в покое». «Оставили в покое? Что ты имеешь в виду?» «Согласно газетным сообщениям, твоего отца убили между 2 и 3 часами ночи. Ты пришла к нам в номер не позже 12, поэтому мы сказали полицейскому, что проговорили с тобой до 3. «Но это не так. Я оставалась в вашем номере не больше получаса». «Я знаю, но с учетом того, что твой отец, скорее всего, оставил свое состояние тебе, своей единственной дочери, полиция сделает все возможное, чтобы выдвинуть против тебя обвинение. В настоящий момент ты единственная, у кого есть конкретная причина желать его смерти». «Но кому придет в голову подобная нелепость, что я убила своего отца?» «Если они так и не думают, — продолжала княгиня, — то непременно подумают, когда увидят завещание. А теперь у тебя есть прекрасное алиби, потому что мы можем подтвердить, что в момент совершения преступления ты была у нас в номере». «Вы в самом деле считаете, что надо лгать полиции? Я могу доказать, что после концерта вернулась в гостиницу. Мне пришлось взять ключ у портье». «Ты могла потом незаметно выйти из гостиницы», — сказала княгиня, наслаждаясь своей ролью адвоката дьявола. «Вы очень любезны», — ответила Софи, — «но, по-моему...» «Это необходимо, Софи», — прервал ее князь. «И для нас тоже. Я начинаю свою политическую карьеру и никоим образом не могу быть замешанным в скандале. Мы обеспечиваем твое алиби, а ты с этого момента наша». «Мы никому не причиняем вреда», — уточнила княгиня. «Все мы невиновны и хотим как можно скорее увидеть преступника за решеткой. Единственное, чего мы добиваемся, — это чтобы полиция оставила нас в покое. Представь себе, что по каким-то соображениям судья попросит нас не покидать Испанию. Для Луи Пьера это будет очень огорчительно. Через несколько дней у него лекция в Стокгольме». Пока Софи пыталась понять, правильно ли поступают князь с княгиней, последняя заметила на тумбочке среди множества вещиц и бумаг деревянное колесико с буквами и цифрами на 2 концентрических окружностях. «Что это?» — спросила княгиня, взяв в руки странный предмет. «Я никогда не видела ничего подобного». «Эту штуку несколько недель назад мне подарил на день рождения отец. Она называется «Диск Альберти» и служит для шифровки и расшифровки текстов». Глава 21. После разразившегося в ресторане скандала Алисия запретила Даниэлю сопровождать ее в аэропорт, и к терминалу ее доставили его друзья Умберто и Кристина. Попрощавшись с Алисией, они по просьбе Даниэля встретились с ним в ближайшем к его дому кафе, чтобы вместе позавтракать и дать ему возможность облегчить душу. «По-моему, на этот раз ты здорово влип, приятель», — сказал Умберто с величайшим тщанием и осторожностью, поливая тонкой струйкой оливкового масла только что принесенный тост. «Я знаю, но все пройдет». «Что пройдет?» — воскликнула Кристина тоном, не оставлявшим сомнений в том, на чьей она стороне. «Кто на нее давил и уговаривал оставить ребенка? Можно подумать, что для тебя этот ребенок важнее, чем для нее». Я знаю.